Глава 38. Эпиграф. Два кузнечика зеленых в траве, насупившись, сидят. Над ними синие туманы во все стороны летят. Под ними красные цветочки и золотые лопухи. Два кузнечика зеленых пишут белые стихи. Они перышки макают в облака и молоко, чтобы белые их строчки было видно далеко. И в затылках дружно чешут, каждый лапкой шевелит, но заглядывать в работу один другому не велит. Булат Акуджава. Настала осень, но не для Гриши. Он празднует весну, и что в 16 лет приходит к мальчикам голубоглазым и к черноглазым, вот оно пришло. Кудрявый, темно-русый, с пушинками под носом и с возрастными цветочками, расцветшими на лице. Он стал писать стихи и не писать не мог, как птица, не петь. Сдержать себя не в силах, декламируют, переступив порог. Стихи — кошмар. И представление у него, как у повара Ноздрева, лишь бы было горячо, а вкус какой-нибудь да будет. А я, чтоб слушала и восхищалась. Он уверяет, что одна учительница от них просто без ума. Вот я ему про ритм, про смысл, про рифму, а он — фигня. А синтаксисы и орфографии речи нет. Хоть, может, кто-то и считает, что сад не сад, коль нету в саде роз, хоть и цветет цветов довольно много, и все равно печален этот сад. Мы спорили. Он кричит, что самое главное, чтобы было четыре строчки, четверостишие. Тебе легко говорить, сама бы попробовала. Забыты страхи новых дней. Покоится любовь забвенье прошедших древних дней, и страх прошел, как серый день. Но все равно открыта дверь для жаждущих спасенья, но почему, когда пришел я к ней, закрылась вдруг входная дверь? А значит, нету для меня спасенья. Адресат этих строк был известен. Из деревни приехала Туся поступать в цирковое училище в то же самое время, когда Гриша расстался со школой и неожиданно оказался будущим мебельщиком, деревообделочником и, чего доброго, краснодеревщиком. В этот колледж его определила классная руководительница, пока я болела. С Тусей мы давние знакомые. Еще в байдарочный поход ходили, брали ее маму по прозванию Чукчу, и Чукча была беременна Тусей на каком-то месяце. На порогах мы ее высаживали и топали Чукча с Тусей по бережку. Потом Туся явилась в натуре, потом встала на ножки, а на макушке встали три рыжеватые волосинки. Ее опекуны мыли ей голову яичным желтком от деревенской курицы, и стали образовываться настоящие волосы как раз такого цвета. Она на год старше Гриши, а роста они одного, и было заметно в сравнении, что она сильнее и ловчее и Гриши, и всей честной возрастной компании, в лазанье по заборам и особенно в прыганье в снег с крыши трансформаторной будки. Когда стали играть в футбол, гонялись одни мальчишки, а она, девочка, играла лучше всех. Но вот следующий этап. Ее стали учить играть на скрипке. Возили в районную музыкальную школу за 30 километров. Говорили, что на выступлениях, на школьных концертах ее номера были через один. Потом она училась в московской школе, жила самостоятельно, как взрослая, а на следующий год поступила в цирковое училище. На приемных экзаменах не все шпагаты умела, но потом прочла басню, наверное, как мартышка вздумала трудиться или мартышка и очки, и так талантливо кривлялась, что ее приняли. Предполагалось под купол на воздушного акробата. «Нет», — сказала, — «буду клоунессой». Я много думал и мечтал, но позабыл мечты, когда тебя лишь я узнал, я понял — это ты. И вот сижу я пред тобой, мне нечего сказать, я думал, ты меня поймешь и дашь себя обнять. И вот случилось чудо то, сбылись мои мечты, и я бегу, лечу домой, несу тебе цветы. Туся, придя к нам в гости, ответила Гришке в прозе, набрала на компьютере. «Давай мы пойдем в Париж на ходулях. Мы залезем на Эйфелеву башню в полнолуние и будем есть огурцы с солью и сидеть, свесив ноги. А потом сошьем себе одежду из сыра и пойдем играть в футбол. Я хочу походить босиком по Сахаре, выпить яда, а потом противоядие». Гриша. «Забудь ты все, что говорил, не знаю я тебя. Прости за то, что полюбил, я понял, это зря. Прости за глупые мечты и за нескромные слова, которые твердил, когда давным-давно ты снилась для меня. Теперь прости за этот разговор, сказал я это сгоряча. Давай пойдем быстрей домой, там ждут цветы тебя». Туся отвечает в первом лице мужском роде. «Можно, но я бы сходил лучше в Амстердам или в Китай. По стене Великой побегал бы на руках, а можно сбегать в Египет и попросить успокоиться весь тамошний народ. А лучше езжай-ка сюда, выпьем чаю с печеньем и просто поболтаем».